Я положив себя на алтарь, отдаю все, что есть у меня. Тебе, Господь мой, ты кровь пролил из-за любви, чтобы жизнь увидели мы, Агнец святой обновил ты жизнь мою. Небеса поют, возвещают всем о твоей бесконечной любви. И увидят все чудеса твои, и узнает мир, что ты радость всей земли.